за службу твою я заплачу тебе. По-гетмански, щедро. Где же он теперь? Где Самойлович? Правду! Слышишь? Правду! Там, в Чигирине. В Чигирине? С нею? Вскрикнул, как безумный, Дорошенко, выпуская из рук горголю, и, поднявшись на ноги, закричал каким-то диким голосом: «Коня мне! Эй, коня!» Воспользовавшись этим движением гетмана, горгуля быстро вскочил и выбежал из палатки. Но Дорошенко не заметил этого. «Коня мне! Коня!» — продолжал он кричать хриплым прерывистым голосом, быстро надевая на себя латы, шишак, саблю и все оружие. От крика гетмана проснулись ближайшие казаки, окружавшие гетманскую палатку. Джуры в ужасе бросились исполнять его приказания. На гетмана страшно было смотреть. Тонкие ноздри его широко раздувались, почерневшие от бешенства глаза светились каким-то страшным блеском. Кровь заливала все лицо его, вздувшиеся жилы выпячивались на лбу и на шее синими полосами. Дыхание с шумом вырывалось из его груди. Глядя на его исступленное лицо, Мазепе показалось, что гетман лишился рассудка. «Ясновельможный гетман», — подошел он к нему. «Зачем коня? Куда?» «В Чигирин», — произнес отрывисто Дорошенко, не глядя на него. Мазепа похолодел. По тону, каким произнесено было это слово, он понял, что Дорошенко готов был исполнить это безумное намерение. «На Бога, гетман!» — заговорил он, останавливаясь перед Дорошенко. «На завтра битва! Если мы утеряем эту минуту, все погибнет! Войско взбунтуется, орда уйдет! Один только день! Один! Один!» Но напрасно упрашивал и уговаривал Дорошенко Мазепа. Дорошенко не слушал ничего. Целую ночь уговаривал Мазепа Дорошенко и умолял его остаться хоть на один еще день при войске. Но все было напрасно. Рано утром Дорошенко созвал в свой шатер всю старшину и объявил ей, что по неотложному делу он должен отлучиться на несколько дней. На место себя он оставляет наказным гетманом старшого на тот раз между старшиной Левобережной Демьяна Многогрешного и поручает ему вместе со всей старшиной немедленно ударить Нармадановского. Сам же Дорошенко обещал вернуться немедленно к войску. Отдав эти приказания, Дорошенко захватил с собою один полк и бросился в Чигирин. Молча, с угрюмыми, мрачными лицами выслушали старшины приказ гетмана. В присутствии его никто не осмелился высказать своего порицания, но в душе все порицали его поступок. Недовольная старшина разошлась молчаливо по своим шатрам. Но не успел еще Дорошенко выехать из лагеря, как недобрые вести о гетмане разлетелись между всеми казаками. Кто-то сообщил об измене гетманши, но большинство не поверило тому, чтобы такой, по-видимому, ничтожный факт мог заставить гетмана покинуть войско в самую роковую минуту. Притом еще появился слух, что к Рамадановскому присоединились сильные свежие подмоги, и что Дорошенко, увидев такую численность неприятеля, ушел от войска. Последний слух жадно переносился от одной части войска к другой, и к вечеру все уже передавали его как истинный факт. С невыносимой болью сердца следил Мазепа за тем, как один неверный удар руки Дорошенко разбил вдребезги все то, что было создано таким трудом и такой небывалой удачей. Смятение, недовольство, недоверие с каждой минутой росли и росли в войске. Уверенного, торжественного настроения, которое еще вчера царствовало во всем лагере,